Вал – власть, могущество. Валар – Валакирка, Валарома, Валараукар, Валаквента, Валимар, Валинор. Первоначальный корень «бал» сохранился в синдаринском «балан», множественное число «белайн», «валары» и «балрог». «Вен» — «дева» — традиционное окончание женских имен, например, «эарвен», «морвен». «Винг» — «пена», «брызги», «эльвинг», «вингелот». «Гаур» — «волколак», от корня «нгвау» — «выть». «Толин» — «гаурхот».